Пожалуйста. Он был четвертый. От троих пустили в расход просто так, потому что суд не смог восстановить справедливость. Он не мог докопаться, что же было на самом деле. Это трудно бывает часто, запутанно часто бывает. Потом Бог говорит, что нам сегодня очень трудно требовать справедливости. Он говорит, вы будете миловать, и что? И сами будете помилованы. А если будете требовать справедливости, то Бог поступит с тобой по справедливости. У него нет несправедливости. По справедливости. Но бедный я буду, если Бог со мной по справедливости поступит. И вы тоже, наверное, может быть, святее немножко. Это мы всегда, мы хотим жить чисто и свято. Мы стремимся так жить. Мы не хотим грешить. Но каждое утро молимся. Будь милостью ко мне, Господи. Никто никогда не молился. Господи, будь ко мне справедливый. Или вы молились когда-нибудь так? В голову не пришло. Молились, наверное. Господи, будь к Жене справедливый. Наконец ты восстанови справедливость. Обижает он меня, но он меня не обижает. Я просто так говорю. А меня помилуй. А его накажи. А меня помилуй. Знаете, интересные молитвы у нас бывают, правда? Мы забываем о милости. Я не раз говорил тему о Марфе и Марии. Наверное, о Барановичах не говорил. Вы помните, там Марфа обижалась на Марию очень сильно. Помните? Скажи, Господи, чтобы она мне помогла. Тебе что, нужды нет, что она мне не помогает? Вы знаете, что она делала? Я не говорю эту тему. Это надо где-то минут 30-40 говорить, что она делала. Она восстанавливала Христа против Марии. Вот своими словами она говорила, что она поступает впрямик не меры. Вот наши такие тоже молитвы бывают. Он такой, она такая, и такая расщекая. И мы минут 40 убеждаем Бога, что это очень плохой человек, прими меру. Мы хотим восстановить его против человека, за которого мы молимся. А Бог говорит, лучше молись, чтобы Бог простил, его помиловал. А восстанавливать меня против него нечего. Я сам все хорошо знаю, что происходит. Вы меня хорошо понимаете? Ну, согласитесь, бывает так. С плачем, такая-сякая, никуда не годная, жизнь не отравила, Господи, и убеждаем, Господи, ну, наконец, все-таки ты прими меры. Восстань ты против нее. Что спишь, Господи, пробудись, однажды кто-то сказал. Бог говорит, я не сплю никогда. Я всегда бодрствую, я всегда все вижу. И мне надо молитва ходатайственная, исправь его характер, а не молитва восстанавливающая, примени меры. Бог их сам применит. И может, он их потому и не применяет, что мы все время просим, прими меры. Это уже две разные вещи. Я только чай взял вот этой истины в отношении Марфы и Марии. Почему у них там такой конфликт получился? Но у нас так часто бывает в нашей жизни. А что в беседах друг с другом? Нет, да и кинем что-нибудь, чтобы восстановить, правда? Одного против другого. Как-то вот незаметно так вот, чуть-чуть немножко, но уже вот хоть немножко, да, чтобы было похуже, чем было до этого. Надо же брата просветить, он же не совсем понимает этого человека. Надо же ему рассказать, какой он есть. Но я понимаю, что-то надо рассказать, только в каком духе, с какой целью и для чего. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня поняли, что значит по милости вот здесь. А Бог, кто нас помиловал, знаючи все, что мы делали. И то, что мы делали, но подлежало суду, смерти. И когда Иисуса Христа распинали на Голгофском кресте, вы помните молитву Христа? Там не было «защити меня», «порази их», «они беззаконники», они такие были. Это правда. Какая была молитва? Отче, прости им. Почему? Они не знают, что делают. Они делают, но они не знают, что делают. Христос не мог говорить, что аллилуйя, слава Богу, что его били. Ну как он мог такое делать? Он говорил то, что было. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Ибо не знают, что творят. Он просил милости. И аргумент был, не понимают, что делают. И правда, они не понимали, что делали. Какую-то частичку понимали. Кто-то понимал, для чего хотели убить Христа. Но они никогда не думали, что через это Бог даст спасение всему миру и язычникам. Точно не знали, что делали. Потому что это творилось, зло, по сути дела, было. То, что они делали. Хотя через это Бог все обратил во спасение нам, за что благодарение Богу. Поэтому вот так трудно понять Бога, что Он делает. Отдал на крест своего сына на распятие. Ну как это понять? Цари других отдавали, били за своих, а он своего отдал. Ну как понять, что он любит? Писание говорит, так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Пожалуйста, вот как оно все обращается. И действительно написано, что хотя это не совсем будет по делу, то, что я скажу. То, что Бог сделал на Голгофе, это было верх мудрости. Но есть такое еще место Писания, послание к Коринфянам, что не мудрое Божие, премудрое человеку. Я не отношу это к голгофской жертве, не отношу к планам, это не скажешь, что не мудрое. Но есть и такое, что не мудрое Божие, премудрое человеку. И потому нам не стоит сегодня спорить с Богом. Трудно иногда, непонятно, тяжело. Но если мы начинаем спорить, значит, надо ожидать, что Бог какую-то работу будет делать. Потому что в таком состоянии в святую вечность не попадешь точно. Потому что все вот эти чувства, они переносятся в вечность. Они переносятся в вечность. И потому Писание говорит, ничто нечистое туда не войдет. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. И опять все сводится. У Бога есть благость, у Бога есть любовь, у Бога есть милость, у Бога есть прощение, но только через Христа. Но только во Христе. Потому что только святость Иисуса Христа устраивает Бога Отца, а больше ничья не устраивает. Потому что хочешь быть во спасении с Богом? Сокровище во Христе, чтобы тебе покрыл сам. Вот недаром часто во Христе, во Христе, во Христе. Во означает, как внутри все равно. Покрыл Христос одеждой своей. Святые, праведные. Не покрыл своей праведностью. Все. Никуда не пойдешь, никуда не попадешь. Ибо благодати вы спасены через веру, и еще не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. А если хвалится, тогда что? Непорядок. Это что-то не совсем в порядке. Что-то человек не понимает. И самое главное, что он понимает, что хвалиться-то нечем. Я читаю 10 стих. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Вон оно что оказывается. Если я сегодня делаю добрые дела, то меня ж Бог для этого сотворил таким, и это Его заслуга, это Его планы. А мне тогда чем хвалиться? Нечем. Нечем. Потому что Бог предназначил мне делать добрые дела. Если я не делаю, то я грешник. Тебе надо каяться, просить прощения у Господа, восстанавливаться. А если делаю, то хвалиться нечем, потому что я просто делаю то, на что меня Бог предназначил. И оказывается, нечем хвалиться. И здесь апостол Павел вот эту мысль подчеркивает. Не отдел, чтобы никто не хвалился. А по делам написано, не спасется никакая плоть. Потому что Писание говорит так. Я в прошлый раз этот текст цитировал. И он гласит так, что нет человека на земле, который делал бы добро и не грешил. Вы помните, я подчеркивал. Делал добро, то не только ж верующие делают добро. И не верующие делают добро. И некоторые, ну, настолько в этом вопросе люди высокого полета, может, даже верующим придется поучиться у них. А вот не грешил, перечеркивает все доброе. Потому что грех губит. Доброе сделал, и тут же плохо подумал о ком-то. Или себя возвысил, вот я какой хороший. Вот никто ж не додумался, а я додумался. И хватит. Потому что взял то, что было произведено Духом Святым. Сами по проде мы чада гнева написано. И хватит, чтобы погибнуть. Потом Писание здесь говорит, не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение. Мы не сами сотворились. А Он сотворил. Если мы что-то имеем, то Он дал. Иов очень хорошо говорил об этом. Ты, говорит, меня кости мои скрепил жилами и так далее, и так далее. Ты сделал то и то. Меня как творог вылил и так далее, и так далее. Вот так вот просмотрел все от начала, говорит, ты ж все создал. Ты дал. А мне осталось только тем, что ты дал мне, разумом моим, руками, ногами, глазами, дело доброе. Если бы ты мне не дал этого, то мне нечем делать было бы. Если бы я не знал, что есть доброе, то я не сделал бы его. Тоже имеет место и вот такое заявление, которое я сделал. Знаете, некоторые люди просто не совсем знают в некоторых вопросах, что значит добро сделать. И потому не делают. Узнают, начинают делать с удовольствием, а так не делают. Пусть Господь нас благословит, наше время очень быстро уходит. И пусть Он нам поможет помнить о том, что мы помилованные люди. И быть милостивы к другим. Это не значит закрывать глаза на грех. Я не об этом говорю. Это не значит все покрывать, что зло называют добром, добро злом, свет тьмою, тьму светом. Тут нечто другое помиловать. Но иметь с человеком общение, подсказать ему, если надо, но быть милостивыми. Прощать, миловать, молиться, а в молитвах не наговаривать друг на друга Богу, не клеветать друг на друга, не восстанавливать Христа против кого-то, а молиться ходатайственной молитвой, такой, которую Бог любит и принимает. Да благословит нас всех Господь в этом. Аминь.